Лекция 35. Способы земельного обогащения монастырей, земли жалованные, вклады по душе и для пострижения, купли и другие сделки, вредные следствия монастырского землевладения для самого монашества, монастырские кормы, упадок монастырской дисциплины, неудобство монастырского землевладения для служилых людей и государства, вопрос о монастырских вотчинах, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Собор 1503 года, литературная полемика по вопросу, законодательные попытки сдержать земельное обогащение монастырей. Мы видели, как древнерусский общежительный монастырь становился земледельческой общиной. Теперь нам предстоит рассмотреть, как многие из этих монастырей превращались в крупных землевладельцев. Земли жалованные. Житие изображает древнерусского пустынного жителя в минуты его жизни, когда он приближался к своему иноческому идеалу. Но сохранились документы, в которых тот же пустынный житель является в ежедневном быту среди своих будничных хлопот. Здесь он заботливый хозяин, пекущийся о прокормлении собранной братьи. Около половины XVI века на южном берегу озера Ильмень, близ пустоши Ляхнова, начал подвязаться отшельник Антоний из тверских дворян. Потом к нему собралось несколько сподвижников, и к концу века возник монастырь. Жизнь Антония описана в житии обычными чертами строгого пустынно-жительства. Но из сохранившихся актов монастыря видно, как заботливо и с каким трудом устроял Антоний поземельное хозяйство своей пустынки. Стесненный помещичьими землями, он жаловался, что ему некуда выпустить монастырскую животину, выпрашивал себе сенные покосы, брошенные крестьянами и зараставшие лесом. Также дворцовые пустоши, покинутые помещиками, брал их из оброку для пашни и животинного выпуску, с обязательством их распахать и обстроить. Хоромы поставить. Выпрошенные луга и пустоши называются в документах государевой жалованной землей. Между служилым землевладельцем и тяглым хлебопашцем пустынный монастырь оперирует землей как соперник того и другого, с той лишь немаловажной разницей, что монастырь, прочнее их обоих, умел укреплять за собой приобретаемые земли. Способы этого укрепления особенно явственно выступают в другом случае. В 1618 году Троицкого Сергиева монастыря старец Трифилий да крестьянин Ивашка выпросили себе в Москве в дворцовом ведомстве для пустынного строения лесное урочище Пелегово за рекой Унжей на диком месте, от людей поотдалело. Предприниматели брали урочище на шестилетнюю льготу с обязательством в эти льготные годы пустыню строить, храм воздвигнуть, братью и крестьян на пашню призывать, лес расчищать и пашню пахать к той пустыне и всякими угодьями владеть, а по истечении льготного срока платить в казну ежегодно по 10 рублей на наши деньги. Через 9 лет строитель отдал свою пустынь в Сергиев монастырь, который из крестьян соседней волости взял запись никаких споров о земле с пустынью не затевать и своим строением ее не называть. Между тем пустынь уже наставила починков и насажала крестьян на своей земле и даже воспользовалась промежной землей, нейтральной полосой, пролегавшей между нею и волостью, и начала там дворы строить и бобылей призывать, стесняя своих соседей. При такой колонизаторской дымовитости казна охотно уступала строителям пустынных монастырей обширные диколесные пространства, чтобы ввести их в народно-хозяйственный оборот. В конце XV века монастырю Павла Обнорского пожаловано было черного, непашенного, нетронутого комельского леса в Вологодском краю на 8 верст в длину и на 3-4 версты в ширину. В начале XVI века некий старец Ефрем основал монастырь в глухом краю на Верхней Ваге. Преемнику основателя царь в 1559 году дал грамоту с правом от той пустыни лес сечи и людей на том диком лесу садите и пашню пахати на все стороны от монастыря по 5 верст. А игумену Федору, построившему пустынку в диком лесу где-то между Вологдой, Каргополем и Вагой, в 1546 году позволено было лес расчищать и заселять на 12 верст от монастыря во все стороны. Такие огульные земельные пожалования соединялись со щедрыми судными и податными льготами для крестьян, селившихся на пожалованных землях, и потому заселение шло очень успешно. Когда преподобный Павел в конце XIV века, начал подвизаться на пустынной Обноре, далеко кругом его кельи не было мирского жилья. В 1489 году, когда монастырю было пожаловано до 30 квадратных верст комельского леса, с крестьян 4 монастырских деревень велено было подати никаких не имати, а спустя 56 лет в отведенном монастырю лесу стояло уже до 45 старых и новых деревень и починков, самим монастырем поставленных. Земледельческие успехи монастыря при такой щедрости набожного правительства и при тогдашней неопределенности поземельных отношений нередко приводили к прискорбным столкновениям. Окрестные земледельцы и крестьяне говорили про строителя: «Сей старец близ нас поселился, помали времени завладеет нами и селитвами нашими. На нашей земле монастырь поставил и пашню строит, и хочет завладеть нашими землями и селами, которые близ монастыря». В начале XVII века вотчинный крестьянин Иосифова Волоколамского монастыря Симон, в смутное время брошенный отцом и ушедший кормиться в Устюг, поселился в глухом лесу на речке Тичминге, притоке реки Юга, в урочище Волмах, откуда до ближайших крестьянских поселений было не меньше 20 верст. Жил он, как все лесные отшельники, во многих трудях и подвизях лес посекая и землю очищая, и когда к нему стали собираться сожители, пошел в Москву хлопотать о разрешении в непроходимом черном лесу обитель составите и братью собрати. Царь дал ему жалованную грамоту с правом владеть тем лесом на 10 верст во все стороны от его аршинной, яко локтя единого, келейки на реке Кичминге. Тогда окрестные крестьяне испугались, что привольный лес, где они промышляли на просторе, ускользнет из их рук. Симон построил церковь в своей пустыне. Они сожгли ее. Симон построил другую. Крестьяне захватывали его в пустыне наедине, просьбами, угрозами и даже пытками старались выманить у него царскую жалованную грамоту. И, наконец, зверски его убили. Рассказы об озлобленном отношении окрестных обывателей к строителям монастырей из опасения потерять земли и угодья нередки в древнерусских житиях. Усердные не по разуму правители иногда оправдывали такое опасение против воли самих строителей, навязывая им даже населенные земли. Преподобный Корнилий Комельский, основавший монастырь на реке Нурме, был строгий и нестяжательный пустынник. Отец Грозного очень чтил старца, который в молодости служил при дворе его бабушки. Житие Корнилия передает короткую беседу его с великим князем Василием. «Слышал я, отче, что у твоего монастыря нет сел и деревень. Попроси, и я дам, что тебе нужно». Корнилий отвечал, что ему ничего не нужно, а только просит он дать ему немного земли с лесом близ монастыря, чтобы он со своей братьей мог от поту лица своего есть хлеб свой. Великий князь исполнил просьбу старца, да от себя прибавил прилегавшие к монастырю деревни и починки со всяким угодием, освободив их обывателей от всяких податей и поборов. Сохранилась пожалованная тогда Корнилию грамота, укреплявшая за монастырем 29 деревень и починков, обывателей которых ведает и судит старец Корнилий с братьею сами во всем. Пустынник, которому собственный монастырь казался слишком шумным и который искал полного безмолвия, волей-неволей стал управителем чуть не целой сельской волости со всеми ее дрязгами. Вклады по душе. Вотчины жалованные и спрошенные у мирской власти были основным фондом земельного богатства монастырей. Деревни и починки, пожалованные преподобному Корнилию, помимо его просьбы, имели уже характер вклада. Вклады были другим, еще более обильным источником земельного обогащения монастырского монашества. Они входили в состав довольно сложной системы строения души, выработанной древнерусской набожностью, точнее, древнерусским духовенством. В духовной жизни Древней Руси я не знаю другой черты, которая так выпукло обнаруживала бы степень понимания христианства древнерусским человеком. Строить душу значило обеспечить человеку молитву церкви о его грехах, о спасении его души. Вы помните, что замечает православный катехизис в изложении 11-го члена символа веры о душах умерших с верою, но не успевших принести плоды, достойные покаяния, для достижения блаженного воскресения им могут вспомоществовать приносимые за них молитвы, особенно соединенные с приношением бескровной жертвы, и благотворения с верою, совершаемые в память их. Православное учение о молитве за усопших древнерусская рядовая совесть усвоила недостаточно вдумчиво и осторожно. Возможность молитвы о душах умерших, не успевших принести плоды покаяния, приободрила к мысли, что и нет нужды спешить с этим делом, что на все есть свое время. В одной былине древнерусский богатырь, собираясь под старость в Иерусалим, чтобы пристойно завершить свои неблаговидные подвиги, говорит: «С молоду было много бито, граблено, а теперь пора душу спасти». Сострадательная заботливость церкви о не успевших позаботиться о себе послужила для податливой на соблазн и трусливой совести поводом к мнению, что можно отмолиться чужой молитвой, лишь были бы средства нанять ее, и лишь бы она была не кое-какая, а истовая, технически усовершенствованная молитва. Привилегированными мастерскими такой наемной молитвы были признаны монастыри. Свет инокам — ангелы, свет мирянам — иноки, говорили в Древней Руси. Такой взгляд на монастыри, укрепившийся в древнерусском обществе, был большим несчастьем для монастырского монашества, расстраивавшим его быт и мешавшим ему понять свое истинное назначение. Средством для найма монастырской молитвы и служили вклады ради спасения души в наследие вечных благ. Они принимали разнообразные формы и делались всевозможными вещами, церковными предметами, колоколами, свечами, сосудами, иноками, богослужебными книгами, а также хозяйственными принадлежностями, хлебом, домашним скотом, платьем, всевобычнее деньгами и недвижимым имуществом. Различны были и блага, какие надеялись приобрести вкладами. Всего ближе к церковному учению о молитве за усопших были вклады по душе для заупокойного поминовения. Такой вклад входил как норма в состав древнерусского права наследования. Из имущества состоятельного покойника обязательно выделялась доля на помин его души, хотя бы он не оставлял по себе никаких предсмертных распоряжений. Его молчаливая воля по этому предмету предполагалась как необходимая юридическая презумпция. Древнерусскому человеку вообразить себя на том свете без заказного поминовения на земле было так же страшно, как ребенку остаться без матери в незнакомом пустынном месте. Выработана была подробная такса за упокоенных богослужений, панихид больших и меньших, литий, обеден. Поминовение по синанику, синодику, отличалось от годового поминовения впрок, которое стоило дороже. Смотря по вкладу, усопшего записывали в вечные синанники, налойный, литейный, алтарный, постенный, вседневный и сельный сельники, то есть покойниками, по которым были вклады селами. В Троицком Сергиеве монастыре в 1630-х годах за запись в литейный синодик брали по 50 рублей, не менее 500 рублей на наши деньги, с каждого имени. Преподобный Иосиф Волоцкий в послании княгине-вдове Галениной изложил своего рода догму поминальных вкладов. Княгиня в течение 15 лет передала в монастырь Иосифа по своем отце, мужу и двум сыновьям деньгами и другими вкладами более 70 рублей. Не менее 4000 на наши деньги. Ей хотелось, чтобы ее покойников поминали особо, а не на общих панихидах зауряд с другими усопшими вкладчиками, и имена их были бы внесены в вечный синодик. Из монастыря ей отвечали, что для этого требуется особый значительный вклад. Княгиня в сердцах назвала это требование грабежом. Иосиф в своем письме и опровергает это вспыльчивое выражение. Он точно высвечивает, что и на общих панафидах, заупокойных литиях и вседневных обеднях покойники княгини в сложности поминаются не меньше 6 раз на день, а в иной день и по 10 раз, что петь за всякого по особой панихиде и обедне – дело невозможное. Даром священник ни одной обедни, ни панихиды не служит. А надобно каждому заплатить за обедню в праздник более 1 рубля на наши деньги, а в будни половину того. В конце письма Иосиф говорит, что в годовое поминание не записывают без ряды особого договора с условием либо ежегодного урочного взноса деньгами или хлебом, либо единовременного вклада селом. Вклады для пострижения. Кроме вкладов по душе, монастыри обогащались еще взносами для пострижения. Таким взносом как бы обеспечивалось пожизненное содержание пострижника в монастыре. Этот источник расширялся по мере того, как в древнерусском обществе укреплялся обычай постригаться под старость или перед смертью. Думали, что во что-нибудь зачтется, если отречься от мира, хотя за несколько минут раньше, чем сама природа закроет человеку глаза на этот мир. Редкий государь в Древней Руси умирал, не постригшись хотя бы перед самой смертью. То же делали по возможности и частные лица, особенно знатные и состоятельные. Вступление в иночество обыкновенно соединялось со вкладом в монастырь при самом пострижении или со вкладом, назначенным заранее на случай пострижения. В последнем случае вкладчик оговаривал свой вклад условием: «А похочу я спостричись, и игумену меня постричь за тем же вкладом». Иосиф Волоцкий признавался, что его монастырь начал обстраиваться с тех пор, как стали в нем стричься в черницы добрые люди из князей, бояр, дворян и купцов, которые давали много, от 10 до 200 рублей, до 12 тысяч на наши деньги. На Трифона, основавшего в конце XVI века монастырь на Вятке, жаловались, что он за пострижение вкладу просит дорого и с убогого человека меньше 10 рублей, более 100 рублей, не возьмет. Вклад при пострижении считался тем обязательнее, что по смерти вкладчика он превращался в поминальный. В письме к княгине-вдове Иосиф Волоцкий высказывает как общее правило, что если богатый человек при пострижении не даст вкладу по силе, его не велено поминать в том монастыре. Иногда вкладной договор обставлялся разнородными условиями, получал довольно сложный юридический состав. Один вкладчик, например, с женой и четырьмя сыновьями в 1568 году отдал в Троицкий Сергиев монастырь свою небольшую подмосковную вотчину, и за это его у Троицы постричи и келейкою пожаловати упокоите и семью, жену, его тоже постричь в переписном к Сергиеву женском монастыре и келейку ей пожаловать, а двух сыновей их принять в слуги монастыря и деревеньку им пожаловать, на чем им можно прожить. А кто из них захочет постричься, того постричь и тоже келейкою поустроить за тем же вкладом. Так вкладом пристроилась к монастырю целая дворянская семья, давая ему готовых и будущих постриженников и даже военных слуг-помещиков. Иногда вклад в монастырь делался с условиями не только поминать, но и похоронить вкладчика в том монастыре. Некоторые монастыри становились фамильными кладбищами знатных родов, члены которых из поколения в поколение приносили в обители вечного покоя за свои души и могилы, свои вотчины и села, деревни и сенные покосы. Купли. Не все в Древней Руси смотрели на церковное поминовение и на вклады за него, как смотрел на это преподобный Иосиф. В одной рукописи XVII века, в предисловии к синодику Сийского монастыря, я встретил такое наставление игуменам: «Если скончается монах вашей паствы или мирянин, в нищете живший, не говорите, не дал вкладу, так не писать его в поминание, тогда вы уже не пастыри, а наемники и мздоимцы. Если состоятельный человек, умирая, ничего не даст от церкви Божией, ни отцу своему духовному, а все оставит плотскому своему роду, это не ваш грех. Ты же, пастуши словесных овец, имей опасливое попечение о душах их». Однако взгляд Иосифа оставался господствующим и поддерживал непрерывный приток в монастыри денежных и земельных вкладов. Впрочем, и денежные вклады шли прежде всего на приобретение вотчин, и сами вкладчики подыскивали земли для монастыря, чтобы купить их на вкладываемые ими деньги. С вкладом связано было их поминовение, а денежный капитал легко мог быть израсходован, тогда как монастырская земля была неотчуждаема и должна была напоминать о поминовении вкладчика-сильника, чтобы душа его вовеки беспамятна не была, как писалось во вкладных. От разных монастырей Древней Руси сохранилось большое количество купчих на земле. В архиве Троицкого Сергиева монастыря ряд их идет от преемника Сергиева, игумена Никона. Но нередко купля-продажа заменялась сделками другого рода или с ними соединялась. Так иногда вотчина отчуждалась монастырю за деньги под видом заклада. Вотчинник занимал деньги под залог вотчины. При неуплате в срок или при отказе от уплаты закладная по условию превращалась в купчую. Подобный характер прикрытой продажи получила и мена вотчинами. Монастырь покупал малоценную землю и менял ее на более ценную, доплачивая разницу стоимости деньгами. На такую мену с придачей или приплатой походили и вклады по душе со сдачей. Вотчинные вклады обыкновенно делались заранее с условием жить вкладчику на вкладной вотчине до смерти или до пострижения. Это был своего рода прожиток или пожить, как называлось подобное временное владение в поместном праве. Но нередко вотчинник получал с монастыря еще сдачу при самом вкладе вотчины, в стоимости которой таким образом различались две составные доли: одна собственно вкладная на помин души, другая продажная, оплачиваемая сдачей. Все такие сделки основывались на общих нормах древнерусского гражданского права. Но при участии религиозных мотивов в монастырской практике они складывались в такие сложные комбинации, какие едва ли возможны были в внецерковном юридическом обороте. Приведу пример из архива Троицкого Сергиева монастыря, самого крупного и оборотливого землевладельца между монастырями Древней Руси. В 1624 году вдова знатного происхождения дала к Троице хорошую старинную вотчину мужа с условием поминать его, их детей и родителей, а ее по смерти положить у Троицы с записью в сенанник и прочее. При этом вкладчица взяла у монастыря значительную сумму, чтобы расплатиться с долгами, и поставила условие: кто из ее рода захочет выкупить вкладную вотчину, обязан уплатить взятую вдовой у монастыря сумму и сверх того внести большой денежный вклад взамен той доли стоимости выкупаемой вотчины, какая назначалась на поминовение. Вкладчица живет во вкладной вотчине до своей смерти, а после нее монастырь даст ее человеку во вкладном селе или в какой-либо вотчине монастыря, где сам тот человек похочет, белую, нетяглую землю, чему ему с семьей сыту быть до его смерти. Здесь совмещены разнородные юридические и церковно-нравственные нормы. Вклад по душе с его обычными условиями и душевными благами, на него приобретаемыми, и сдача и выкуп родовой вотчины с обязательствами на ней лежащими, и пожизненный прожиток не только для самой вкладчицы, но и для ее крепостного слуги с семьей. Вредные следствия. Я перечислил далеко не все землевладельческие операции монастырей. Это дело специального исследования. В нашей исторической литературе есть такое исследование, изданное слишком 40 лет тому назад и доселе сохраняющее большую научную цену. Это сочинение Милютина о недвижимых имуществах духовенства в России. Оно говорит о монастырях в ряду других церковных учреждений. Я веду речь только о монастырских вотчинах. Сказанного мною, думаю, достаточно, чтобы заметить, какое направление принимала жизнь старых пустынных общежительных монастырей к половине XVI века. Из трудовых земледельческих общин, питавшихся своими трудами, где каждый брат работал на всех и все духовно поддерживали каждого из своих братьев, многие из этих монастырей, если не большинство, разрослись в крупные землевладельческие общества со сложным хозяйством и привилегированным хозяйственным управлением, с многообразными житейскими суетами, поземельными тяжбами и запутанными мирскими отношениями. Окруженное монастырскими слободами, слободками и селами, братство такого монастыря представляло из себя черно-рисческое братство, на которое работали сотни и тысячи крестьянских рук, а оно властно правило своими многочисленными слугами, служками и крестьянами, и потом молилось о всем мире и особенно о мирянах-вкладчиках своего монастыря. В больших монастырях, как и Троицкий, Сергиев, Иосифов, Волоколамский, было много родовитых постриженников из князей, бояр и дворян, которые и под монашеской рясой сохраняли воспитанные в миру чувства и привычки людей правящего класса. Неправильно понятая идея церковной молитвы за усопших повела к непомерному земельному обогащению монастырей и поставила их в безысходный круг противоречий. Уже в начале XVI века, во времена Иосифа Волоцкого, как писал он сам, во всех монастырях было земли много от того, что князья и бояре давали им села на вечное поминание. Общество отшельников, убегавших от мира, мир превратил в привилегированные наемные молельни о мирских грехах и ломился в мирные обители со своими заказами. Это было главное противоречие, обострившее все остальные. Инок, полагавший в основу своего подвига смирение и послушание, еже не иметь никоя же своя воля, видел себя членом корпорации, властвовавшей над многочисленным населением монастырских земель. Большие монастыри были очень богатые общества, каждый член которых, однако, давал обет нищеты, отрекаясь от всякой собственности. Единственное оправдание монастырского землевладения было указано церковным правилом – церковное богатство нищих богатства. Мир, то есть общество и государство, щедро наделяя монастыри вотчинами, этим возлагал на них обязанность устроить общественную благотворительность. Строители монастырей, наиболее чтимые в Древней Руси, глубоко проникнуты были сознанием святости этого иноческого долга перед миром, приносившим иночеству такие жертвы. Они шли навстречу народным нуждам, не отказывали просящим, в неурожайные годы кормили голодающих. Так поступал Кириллов, Белозерский монастырь, при своем основателе и его ближайших преемниках. Во время одного голода в монастыре кормилось ежедневно до нового урожая более 600 человек. Преподобный Иосиф, исчисляя княгине Галениной расходы своего монастыря, писал, что на нищих и странников у него ежегодно расходятся деньгами по 150 рублей, около 9 тысяч, иногда и больше, да хлебом по 3 тысячи четвертей, что у него в трапезе каждый день кормится 600-700 душ. Житие его рассказывает, что во время голода к воротам монастыря подступило из окрестных сел до 7 тысяч народа, прося хлеба. Другие побросали перед монастырем своих голодных детей, а сами разошлись. Иосиф приказал келарю ребят подобрать и содержать в монастырской странноприимнице, а взрослым раздавать хлеб. Через несколько дней келарь доложил: «Ржи нет, и братью кормить нечем». Иосиф велел казначею купить ржи. Тот возразил: «Денег нет». Игумен приказал занимать деньги и покупать рожь, а братскую трапезу сократить до крайней скудности. Братья зароптало: «Как это можно прокормить столько народа? Только нас переморят, а людей не прокормят». Но про подвиг Иосифа узнали окрестные землевладельцы, также удельные московские князья и сам великий князь Василий, и щедрыми вспоможениями выручили игумена. Многие монастыри скоро забывали нищелюбивый завет своих основателей, и их благотворительная деятельность не развилась в устойчивые учреждения. А случайные и неупорядоченные подаяния монастырских богомольцев создали при больших монастырях особый класс профессиональных нищих. Богодельни были при немногих монастырях, и когда царь на Стоглавом соборе возбудил вопрос о беспризорных нищих, убогих и увечных, отцы собора дали совет собрать таких в богодельни и содержать на счет царской казны и на приношение христолюбцев. Но об участии церковных учреждений в их содержании умолчали. Куда же девали богатые монастыри свои деньги, обильно приливавшие к ним от вкладчиков и из обширных вотчин? Обличители XVI века настойчиво повторяют, что монастыри, вопреки церковным правилам, дисконтировали, отдавали деньги в рост, особенно в ссуду своим крестьянам. Вассиан Косой изображает их суровыми взаимодавцами, которые налагали лихву на лихву, проценты на проценты, у несостоятельного должника крестьянина отнимали корову или лошадь, а самого с женой и детьми сгоняли со своей земли или судебным порядком доводили до конечного разорения. Это обвинение в взаимоданиях многолихвенных убогим человеком было отчасти поддержано и на Стоглавом соборе. Царь спрашивал: «Церковную и монастырскую казну в рост дают? Угодно ли это Богу?» Отцы собора отвечали постановлением: архиереям и монастырям деньги и хлеб давать крестьянам своих сел без роста, чтобы крестьяне за ними жили, от них не бегали и села их не пустовали бы. Так, частью по вине земельного богатства, монастыри начинали превращаться из убежищ нищие братья в судолихвенные конторы. Монастырские кормы. Ни в чем так наглядно и резко не проявлялось противоречие вотчина монастырского быта монашескому обету, как в монастырских кормах. Это было целое учреждение, покоившееся на вековом обычае и даже на договорном основании. Значительный земельный вклад по душе обыкновенно соединялся с условиями, чтобы монастырь, то есть его правление, ежегодно устроял братьям корм в память того, по чьей душе делался вклад. Иногда два корма – в день ангела и в день памяти кончины вкладчика. Значит, корм входил в состав церковного поминовения. Иногда вотчину отказывали в монастырь с тем, чтобы оброка она не платила, а только доставляла в монастырь столовые припасы и деньги на поминки по вкладчике. Различали кормы большие, средние и малые. Все они были расценены, подобно записи, в разные синодики. Из одной грамоты 1637 года видим, что большой ежегодный корм в Троицком Сергиевом монастыре стоил 50 рублей, не менее 500 рублей. Кроме заупокойных ежегодных, были еще случайные кормы, молебенные, когда знатные богомольцы приезжали в обитель отслужить молебен за здравие по обету данному по какому-либо случаю или просто из усердия к угоднику и при этом учредить братью, то есть хорошо покормить ее и подать ей денежную милостыню. Богатые люди для таких кормов привозили в монастырь свои припасы. Да, человек маломощный и не был в состоянии устроить такое учреждение. Один молодой придворный великого князя Василия Темного по обету думал учредить многочисленную братию Троицкого Сергиева монастыря. Но потом им овладело раздумье: если он исполнит свой обет, то совсем разорится, не останется у него и половины его состояния. К кормовым монастырским дням надо бы еще прибавить праздники господские, богородичные и великих святых, которых числилось в году до 40, когда братья также получала усиленный стол. Корм тем и отличался от вседневного будничного продовольствия братьев, что улучшалось качество пищи и увеличивалось количество еств, блюд. Вместо черного хлеба подавали белый, пшеничный. Еств было за обедом не два или три, а четыре. Ели дважды днем с рыбою, пили квас медвяной или сыченый, непростой братский и тому подобное. В монастырях велись особые кормовые книги, где перечислялись дни кормов заупокойных и праздничных, иногда с описанием состава усиленного стола и с указанием, по каком вкладчике полагается заупокоенный корм в известное число. По одной кормовой книге Иосифова Волоколамского монастыря первой половины XVI века значится 51 день в году заупокоенными кормами. В рукописной кормовой книге Соловецкого монастыря, относящейся ко времени царя Алексея, кормовых заупокойных и праздничных дней значится 191, больше половины года. Вообще столовый обиход в землевладельческих монастырях был разработан особенно тщательно. В уставах о трапезах Троицкого Сергиева и Тихвинского монастырей конца XVI века сделана подробная паденная роспись на весь год, что есть и пить монахам за обедом и ужином. Здесь обозначено до 36 разных еств, горячих и холодных, мучных, рыбных и других, из напитков квасы, меды, пиво, сыченое вино. Упадок монастырской дисциплины. Привожу эти подробности, чтобы объяснить недоумение, возбуждаемое упомянутыми документами о монастырских трапезах. Монах, обрекавший себя на строгий пост и всякое воздержание, садился за трапезу, удовлетворявшую изысканным требованиям тогдашней гастрономии и служившую завершением братской молитвы об упокоении души щедрого вкладчика. Это было одно из тех противоречий, в какие поставлены были монастыри своими вотчинами. Упадок дисциплины в старых монастырях – общее явление XVI века, резко отмеченное в литературных памятниках и в правительственных актах того времени. Этот упадок был следствием перемены в подборе монастырского братства, а перемена произведена была монастырским землевладением. К лесным отшельникам, основавшим эти монастыри, приходили люди, желавшие делить с ними труды, пустынно жительство и душа своя спасти. Пустынник встречал пришельцев суровым вопросом: «Хотите ли и можете ли терпеть труды места сего, голод и жажду и всякие недостатки?» Когда преподобному Сергию отвечали, что хотят и могут, он говорил пришельцам: «Знайте, что вам предстоит здесь. Будьте готовы терпеть скорби, беды, печали, всякую тугу и нужду. Приготовьтесь не к покою и беспечалью, но к трудам, посту, всяким искушениям и подвигам духовным». Эти люди пришли к Сергию с пустыми руками, без вкладов, как и он пришел на свое место. Совсем другая беседа шла у преподобного Иосифа с его братьями, составившейся из зажиточных вкладчиков, когда он задумал покинуть свой уже разбогатевший монастырь. «И мы разойдемся по дворам, а ведь мы отдали все свое имущество этой обители и тебе, и надеялись, что ты будешь нас покоить до смерти, а по смерти поминать, а сколько было у нас силы, мы ее истощили в работе на монастырь, и как теперь у нас не стало ни имения, ни силы, ты нас хочешь оставить, а нам прочь пойти не с чем». Чем более чтили подвижника, тем больше текло из мира вкладов в его обитель, а по мере накопления земельных вкладов в нее все больше теснилось людей, которые искали не пустынного труда и безмолвия, а монастырского покоя и довольства. Они и уронили в XVI веке строгую монастырскую дисциплину времен Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского. Царь Иван прямо указал на этот упадок Стоглавовому собору: «В монастыри постригаются не ради спасения души, а покоя ради телесного, чтобы всегда бражничать». И отцы собора подтвердили заявление царя, признав, что к Сергиеву монастырю устав неприменим, потому что то место чудотворное, и гости беспрестанные день и ночь. Собор решил и в других больших монастырях князьям и боярам, постригающимся со вкладами великими, законов не полагать, покоить их ествою и питьем, держать для них квасы сладкие и черствые и выкислые, кто какого требует. Так добрая идея, неправильно понятая и примененная, в своем последовательном развитии приводит к расстройству порядка, усвоившего ее с таким неправильным пониманием и применением. Монастырские вотчины и государство. Не так очевидно, но не менее сильно затрагивало монастырское землевладение интересы государства и служилого класса, сходные по отношению к этому землевладению. Обилие денег давало монастырям возможность, возвышая покупные цены, перебивать продажные земли у других покупщиков, особенно у слабосильных служилых людей, и доставило монастырям господство на земельном рынке. Дети боярские жаловались правительству, что мимо монастырей вотчин никому, ни у кого купить не мочно. Мы уже видели, какие земельные операции совершали монастыри посредством вкладов со сдачей и мены с придачей. При неумеренной заботливости об устроении души земельные вклады часто соединялись с ущербом для законных наследников, родичей, даже собственной семьи и вкладчика, и получали одиозный характер. Иные отказывали в монастыри свои вотчины по душе, чтобы эти вотчины ближнему их роду не достались, а чтобы родичи не могли воспользоваться своим правом выкупа, завещатели или вкладчики назначали такие высокие выкупные цены вкладным вотчинам, что выкуп их становился невозможным. Иной отказывал в монастырь все свое имение, оставляя жену без всякого обеспечения, и только просил братью жену его наделите, как им, государем, Бог известит. Особенно тяжело читается вкладная, 1580 год, одной вдовы, свою вотчину отца своего благословения. Она отказывала в монастырь по душе отца и по своей. У нее было два сына, один 4 лет, другой полугоду, и она просит архимандрита с братьей пожаловать, тех моих детишек по дворам не пустить. Такими разнообразными путями служилые вотчины, бывшие подспорьем поместий, уходили из служилых рук в монастыри, вынуждая правительство для поддержания военно-служебной годности своих слуг возмещать их вотчинное оскудение усиленными поместными и денежными окладами. Чтобы остановить или хотя бы только упорядочить этот уход земли из служилой среды в неслужилую, в XVI веке стали запрещать монастырям без доклада государю покупать, брать в заклад и по душе вотчины у служилых людей. Монастырское землевладение создавало государству и служилому классу еще другое затруднение. Мы уже видели, как боялись за свои земли казенные крестьяне, по соседству с которыми возникал монастырь. Это опасение разделяли и соседние землевладельцы, и оно нередко оправдывалось для тех и других. Земли их так или иначе отходили к монастырю. И спрашивая себе широкие привилегии по податям и повинностям, монастыри могли заселять свои пустоши на льготных условиях, перезывая крестьян с соседних, казенных и владельческих земель, отнимая тяглых и оброчных плательщиков у крестьянских обществ и у служилых землевладельцев. Уже к половине XVI века монастырское землевладение достигло обременительных для государства размеров. Один из англичан, бывших в Москве в это время, писал, что в Москве строится множество обителей, получающих большие доходы со своих земель, ибо монахи владеют третьей частью всей земельной собственности в государстве. Это пропорция, схваченная на глаз, а не добытая точным исчислением, но неполные поземельные описи, сохранившиеся от того века, показывают, что она вообще не особенно далека от действительности, а по местам близко к ней подходила. Некоторые монастыри выделялись из ряда других своим земельным богатством. За Кирилловым Белозерским монастырем в 1582 году числилось до 20 тысяч десятин пашни, не считая пустырей и леса. Английский посол Флетчер, приехавший в Москву в 1588 году, пишет, что русские монастыри сумели занять лучшие и приятнейшие места в государстве, что некоторые из них получают поземельного дохода от 1000 до 2000 рублей, не менее 40-80 тысяч на наши деньги. Но первым богачом из всех церковных землевладельцев Флетчер признает Троицкий Сергиев монастырь, который будто бы получал поземельных и других доходов до 100 тысяч рублей ежегодно, до 4 миллионов рублей. Такая масса земельного богатства ускользала от непосредственного распоряжения государственной власти, в то время когда усиленное развитие поместного владения все больнее давало ей чувствовать недостаток земли, удобной для хозяйственного обеспечения вооруженных сил страны. Вопрос о монастырских вотчинах. Монастырское землевладение было вдвойне неосторожной жертвой, принесенной набожным обществом недостаточно ясно понятой идеи иночества. Оно мешало нравственному благоустроению самих монастырей и в то же время нарушало равновесие экономических сил государства. Раньше почувствовалась внутренняя нравственная его опасность. Уже к XVI веку стрегольники восставали против вкладов по душе и всяких приносов в церкви и монастыри за умерших. Но то были еретики. Скоро сам глава русской иерархии выразил сомнение, подобает ли монастырям владеть селами. Один игумен спрашивал митрополита Киприана, что ему делать с селом, которое князь дал в его монастырь. «Святые отцы, — отвечал митрополит, — не предали инокам владеть людьми и селами. Когда чернецы будут владеть селами и обяжутся мирскими попечениями, чем они будут отличаться от мирян?» Но Киприан останавливается перед прямым выводом из своих положений и идет на сделку. Он предлагает село принять, но заведовать им не монаху, а мирянину, который привозил бы оттуда в монастырь все готовое, жито и другие припасы. И преподобный Кирилл Белозерский был против владения селами и отклонял предлагаемые земельные вклады, но вынужден был уступить настояниям вкладчиков и ропоту братьев, и монастырь уже при нем начал приобретать вотчины. Но сомнение, раз возникнув, повело к тому, что колеблющиеся мнения обособились в два резко различных взгляда, которые, встретившись, возбудили шумный вопрос, волновавший русское общество почти до конца XVI века и оставивший яркие следы в литературе и законодательстве того времени. В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного источника, из мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри. Общежитие прививалось в них очень туго. Даже в тех из них, которые считались общежительными, общее житие разрушалось примесью особного. Одни хотели в корне преобразовать все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин, другие надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности. Первое направление проводил преподобный Нил Сорский, второе – преподобный Иосиф Волоцкий. Нил Сорский. Пострижник Кириллова монастыря Нил долго жил на Афоне, наблюдал тамошние и цареградские скиты, и, вернувшись в отечество на реке Соре, в Белозерском краю основал первый скит в России. Скитское жительство – средняя форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Скит похож и на особняк своим тесным составом из двух-трех келий, редко больше, и на общежитие тем, что у братьев пища, одежда, работы – все общее. Но существенная особенность скитского житья в его духе и направлении. Нил был строгий пустынный житель, но он понимал пустынное житие глубже, чем понимали его в древнерусских монастырях. Правила скитского жития, извлеченные из хорошо изученных им творений древних восточных подвижников и из наблюдений над современными греческими скитами, он изложил в своем скитском уставе. По этому уставу подвижничество не дисциплинарная выдержка инока предписаниями о внешнем поведении, не физическая борьба с плотью, не изнурение ее всякими лишениями, постом до голода, сверхсильным телесным трудом и бесчисленными молитвенными поклонами. Кто молится только устами, а об уме не брежет, тот молится воздуху. Бог уму внимает. Скитский подвиг – это умное или мысленное делание, сосредоточенная внутренняя работа духа над самим собой, состоящая в том, чтобы умом блюсти сердце от помыслов и страстей, извне навиваемых или возникающих из неупорядоченной природы человеческой. Лучшее оружие в борьбе с ними – мысленное, духовная молитва и безмолвие, постоянное наблюдение за своим умом. Этой борьбой достигается такое воспитание ума и сердца, силой которого случайные, мимолетные порывы верующей души складываются в устойчивое настроение, делающее ее неприступной для житейских тревог и соблазнов. Истинное соблюдение заповеди по уставу Нила не в том только, чтобы делом не нарушать их, но в том, чтобы и в уме не помышлять о возможности их нарушения. Так достигается высшее духовное состояние, та, по выражению устава, неизреченная радость, когда умолкает язык, даже молитва отлетает от уст, и ум кормчий чувств теряет власть над собой, направляемый силою иною, как пленник. Тогда не молитвой молится ум, но превыше молитвы бывает. Это состояние – предчувствие вечного блаженства, и когда ум сподобится почувствовать это, он забывает и себя, и всех здесь, на земле, сущих. Таково скитское умное деланье по уставу Нила. Перед смертью, 1508 год, Нил завещал ученикам бросить труп его в ров и похоронить со всяким бесчестием, прибавив, что он изо всех сил старался не удостоиться никакой чести и славы ни при жизни, ни по смерти. Древнерусская агиография исполнила его завет, не составила ни жития его, ни церковной ему службы, хотя церковь причислила его к лику преподобных. Вы поймете, что в тогдашнем русском обществе, особенно в монашестве, направление преподобного Нила не могло стать сильным и широким движением. Оно могло собрать вокруг пустынника тесный кружок единомысленных учеников-друзей, влить живительную струю в литературные течения века, не изменив их русло, бросить несколько светлых идей, способных осветить всю бедноту русской духовной жизни, но слишком для нее непривычных. Нил Сорский и в Белозерской пустыне остался афонским созерцательным скитником, подвязавшимся на умной, мысленной, но чуждой почве. Иосиф Волоцкий. Зато вполне туземная, родная почва была под ногами его противника, преподобного Иосифа. Современники оставили нам достаточно черт для определения этой совершенно реальной, вполне положительной личности. Ученик и племянник его Досифей в своем надгробном слове Иосифу изображает его с портретной точностью и детальностью, хотя несколько приподнятым тоном и изысканным языком. Проходя суровую школу иночества в монастыре Пафнутия Боровского, Иосиф возвышался над всеми его учениками, совмещая в себе, как никто в обители, разнообразные качества, духовные и телесные, остроту и гибкость ума, соединяя с основательностью, имел плавный и чистый выговор, приятный голос, пел и читал в церкви, как голосистый соловей, так что приводил слушателей в умиление. Никто нигде не читал и не пел, как он. Святое Писание знал он наизусть, в беседах оно было у него все на языке, и в монастырских работах он был искуснее всех в обители. Он был среднего роста и красив лицом, с округлой и не слишком большой бородой, и с темно-русыми, потом поседевшими волосами, был весел и приветлив в обращении, сострадателен к слабым. Церковное и келейное правило — молитвы и земные поклоны совершал он в положенное время, отдавая остальные часы монастырским службам и ручным работам. В пище и питии соблюдал меру, ел раз в день, иногда через день, и повсюду разносилась слава его добродетельного жития и добрых качеств, коими он был исполнен. Видно, что это был человек порядка и дисциплины, с сильным чутьем действительности и людских отношений, с невысоким мнением о людях и с великой верой в силу устава и навыка, лучше понимавшие нужды и слабости людей, чем возвышенные качества и стремления души человеческой. Он мог покорять себе людей, выправлять и вразумлять их, обращаясь к их здравому смыслу. В одном из житий его, написанных современниками, читаем, что силы его слова смягчались одичалые нравы у многих сановников, часто с ним беседовавших, и они начинали жить лучше. «Вся же тогда Волоцкая страна к доброй жизни прилагашися». Там же рассказано, как Иосиф убеждал господ в выгоде снисходительного отношения их к своим крестьянам. Обременительная барщина разорит хлебопашца, а обнищавший хлебопашец — плохой работник и плательщик. Для уплаты оброка он продаст свой скот, на чем же он будет пахать? Его участок запустеет, станет бездоходным, и разорение крестьянина падет на самого господина. Все умные сельскохозяйственные соображения, и ни слова о нравственных побуждениях, о человеколюбии. При таком обращении с людьми и делами Иосиф, по его признанию, не имевший ничего своего при поселении в Волоколамском лесу, мог оставить после себя один из самых богатых монастырей в тогдашней России. И если ко всему этому прибавим непреклонную волю и физическую неутомимость, получим довольно полный образ игумена, хозяина и администратора, тип, под который подходило с большей или меньшей удачей большинство основателей древнерусских общежительных монастырей. При устроении монастыря, когда у него еще не было мельницы, хлеб мололи ручными жерновами. Этим делом после заутрени усердно занимался сам Иосиф. Один пришлый монах, раз застав игумена за такой неприличной его сану работой, воскликнул: «Что ты делаешь, отче? Пусти меня!» и стал на его место. На другой день он опять нашел Иосифа за жерновами и опять заместил его. Так повторялось много дней. Наконец монах покинул обитель со словами: «Не перемолоть мне этого игумена». Собор 1503 года. На церковном соборе 1503 года оба борца встретились и столкнулись. Скитское миросозерцание Нила все сполна было против монастырского землевладения. Его возмущали, как он писал, эти монахи, кружащиеся ради стяжаний. По их вине жизнь монашеская, некогда превожделенная, стала мерзостной. Проходу нет от этих лжемонахов в городах и весях. Домовладельцы смущаются и негодуют, видя, как бесстыдно эти прошаки толкутся у их дверей. Нил и стал умолять великого князя, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням и кормились бы своим рукоделием. Великий князь поставил этот вопрос на соборе. Нил и стоявшие за него белозерские пустынники говорили об истинном смысле и назначении иночества. Иосиф ссылался на примеры из истории Восточной и Русской церкви и при этом высказал такой ряд практических соображений. Если у монастырей сел не будет, то как честному и благородному человеку постричься? А если не будет добродетельных старцев? Откуда взять людей на митрополию, в архиепископы, епископы и на другие церковные властные места? Итак, если не будет честных и благородных старцев, то и вера поколеблется. Этот силлогизм впервые высказался при обсуждении церковно-практического вопроса. Церковные авторитеты не ставили монастырям задачи быть питомниками и рассадниками высших церковных иерархов и не признавали непременным оплотом веры иерархию родовитого происхождения, как это было в Польше. Первое положение Иосиф заимствовал из практики русской церкви, в которой высшие иерархи обыкновенно выходили из монастырей. Второе положение было личной мечтой или личным предрассудком Иосифа, предок которого, выходец из Литвы, сделался волоколамским дворянином-вотчинником. Собор согласился с Иосифом и свое заключение представил Ивану Третьему в нескольких докладах, очень учено составленных с каноническими и историческими справками. Но вот что в этих докладах возбуждает недоумение. На соборе оспаривали только монастырское землевладение, а великому князю отцы собора заявили, что они не благоволят отдавать и архиерейские земли, против которых на соборе никто не говорил. Дело объясняется молчаливой тактикой стороны, восторжествовавшей на соборе. Иосиф знал, что за Нилом и его нестяжателями стоит сам Иван Третий, которому были нужны монастырские земли. Эти земли трудно было отстоять. Собор и связал с ними вотчины архиерейские, которых не оспаривали. Обобщил вопрос, распространив его на все церковные земли, чтобы затруднить его решение и относительно монастырских вотчин. Иван Третий молча отступил перед собором. Итак, дело о секуляризации монастырских вотчин, поднятое кружком заволжских пустынников по религиозно-нравственным побуждениям, встретило молчаливое оправдание в экономических нуждах государства и разбилось о противодействии высшей церковной иерархии превративший его в одиозный вопрос об отнятии церкви всех ее недвижимых имуществ. Литературная полемика. После собора вопрос о монастырских вотчинах перенесен был с практической почвы на более безопасную литературную. Загорелась оживленная полемика, длившаяся почти до конца XVI века. Она очень любопытна. В ней столкнулись разнообразные и важные интересы, занимавшие тогдашнее русское общество. Высказались наиболее мыслящие умы века. С ней прямо или косвенно связались самые яркие явления русской духовной жизни того времени. Но ее изложение не входит в план моего курса. С ее ходом можно хорошо познакомиться по прекрасному труду покойного профессора Павлова. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ограничусь немногими чертами. Самыми видными противниками осифлян, как звали последователи Иосифа, выступили в полемике князь инок Воссиан Косой и пришелец Сафона Максим Грек. Сочинения Воссиана – обличительные памфлеты, поборая по своим учителям Ниле Сорском, яркими, нередко правдиво резкими чертами изображает он не монашескую жизнь вотчинных монастырей, хозяйственную суетливость монахов, их угодливость перед сильными и богатыми, корыстолюбие, лихоимство и жестокое обращение со своими крестьянами. В нем говорит не одно негодование пустынника-нестяжателя, но часто и раздражение бывшего боярина из рода князей Патрикеевых против людей и учреждений, опустошавших боярское землевладение. Воссиан клонит свою речь к тем же обвинениям, какие потом прямо высказал единомышленник его князь Курбский. Любостяжательные монахи своим сельским хозяйничаньем разорили крестьянские земли, а внушениями о спасительности вкладов по душе сделали воинский чин служилых землевладельцев хуже калик убогих. Сочинения Максима Грека против монастырского землевладения свободны от полемических излишеств. Он спокойно разбирает предмет по существу, хотя по местам и не обходится без колких замечаний. Вводя строгое общежитие в своем монастыре, Иосиф надеялся исправить монастырский быт и устранить противоречие между иноческим отречением от собственности и земельными богатствами монастырей более диалектической, чем практической комбинацией. В общежитии, где все принадлежит монастырю и ничего отдельным монахам. Это все равно, возражает Максим, как если бы кто, вступив в шайку разбойников и награбив с ними богатство, потом пойманный стал оправдываться на пытки: «Я не виноват, потому что се осталось у товарищей, а я у них ничего не взял». Качество истинного монаха никогда не совместятся с отношениями и привычками любостяжательного монашества. Такова основная мысль полемики Максима Грека. Литература тогда значила еще меньше для правительственной деятельности, чем стала значить позднее. При всех полемических усилиях и успехах нестяжателей московское правительство после собора 1503 года покинуло наступательные планы против монастырских вотчин и ограничилось обороной, особенно после того, как попытка царя Ивана около 1550 года воспользоваться ближайшими к Москве землями митрополичьи кафедры для хозяйственного устройства служилых людей встретила решительный отпор со стороны митрополита. Длинный ряд указов и пространные рассуждения на Стоглавом соборе о монастырских непорядках, не решая вопрос по существу, пробовали различные меры с целью остановить дальнейшее земельное обогащение монастырей насчет служилого класса, чтоб в службе убытка не было и земля бы из службы не выходила. Усиливался и правительственный надзор за монастырскими доходами и расходами. Все отдельные меры завершились приговором Церковного собора с участием бояр 15 января 1580 года. Было постановлено архиереям и монастырям в вотчин у служилых людей не покупать, в заклад и по душе не брать и никакими способами своих владений не увеличивать. Вотчины, купленные или взятые в заклад у служилых людей архиереями и монастырями до этого приговора, отобрать на государя, который за них заплатит или нет, его воля. Вот все, чего могло или умело добиться от духовенства московское правительство XVI века в деле о церковных вотчинах. В следующий час мы увидим связь такого исхода дела с судьбой крестьян, к которым обращаемся в своем изучении.